Подходящий ментальный климат. Ваше суперсознание лучше всего работает в ментальном климате, создаваемом верой и одобрением. Подход, при котором вы терпеливо ожидаете решения всех своих проблем, устранения препятствий и достижения всех поставленных целей, это то состояние ума, которое ускоряет вибрации мысли и заставляет ваше суперсознание работать наиболее эффективно. Несмотря на то, что изначально это выглядит непростым делом, только состояние полной расслабленности во время ожидания исхода дела позволяет ситуации разрешиться как бы самой по себе, иногда совершенно неожиданно. Но итог всегда будет таким, какого вы попросите, а то и превзойдет ожидания. Представляется, что чем сильнее вы не стараетесь, тем лучше суперсознание справляется с осуществлением желаемого. Для всех великих людей характерна вера. Они способны не думать. Они развивают в себе почти детскую способность доверять себя доброй воле мира, просто веруя в то, что все идет как надо, все свершится в свое время. Их поход строится на спокойствии, уверенности и убежденности, что им помогает сила, превосходящая их собственные способности. Всевозможные негативные мысли и разрушительные эмоции, злость, беспокойство и нетерпение захлопывают ваше суперсознание наглухо. Они подавляют вашу силу, затемняют сознание, они запутывают сообщения, посылаемые вами из сознания в подсознание. Любые негативные эмоции мешают спокойному, позитивному отношению, необходимому вашему суперсознанию для оптимального функционирования. Вы получаете опыт, в котором нуждаетесь. Ваше суперсознание дает вам опыт, в котором вы нуждаетесь для достижения успеха. Вы никогда не сможете добиться чего-то во внешнем мире, если не подготовили себя внутренне. Поэтому, ставя любую цель, вы должны расти, развивать себя до той степени, которая подготавливает вас к осуществлению цели. Ваше суперсознание проведет вас через все ситуации, из которых вы почерпнете нужный опыт, заставит усвоить все необходимые уроки с тем, чтобы к моменту, когда вы прибудете в конечный пункт, вы испытали нечто похожее на разочарование. К этому времени вы выработаете ментальный образ, соответствующий внешней реальности, к которой вы стремились. Здесь очень важно следующее. Добившись чего-то без подготовки своего мышления, вы не сможете это удержать. Неожиданно заработав большие деньги, но не приведя свою я-концепцию в эквивалентное состояние, вы подсознательно будете настроены на поведение, которое поможет быстро избавиться от этих денег. Именно в этих случаях говорят «легко пришли, легко ушли». Но если вы идете к успеху постепенно, вырастая внутренне и повышая свою продуктивность во внешнем мире, то в конце концов достигнете такого положения в жизни, какого хотите, и будете готовы удерживать его неограниченно долгий срок. Оглянувшись назад на свою жизнь, вы увидите, что почти всему стоящему, что вы совершили в жизни, предшествовала вереница трудностей, разочарований и временных неудач. Вас часто захлестывала эмоциональная волна страха, тревоги и беспокойства. Тем не менее, оглянувшись назад, вы сможете понять, что все эти трудные жизненные ситуации были необходимы для превращения вас в того человека, каким вы являетесь сейчас, для достижения вашей главной цели. Это очень важный момент. Ваше суперсознание ставит перед вами ряд барьеров или обучающих ситуаций для того, чтобы потренировать вас в отношении того, чему вам нужно будет научиться. У вашего суперсознания хорошее терпение. И если вы не усвоите урок, будь он из области взаимоотношений, бизнеса, денег или вашего здоровья, ваше суперсознание будет проводить вас через обучающие ситуации снова и снова, пока вы не поймете, не научитесь тому, чему должны научиться. Тогда и только тогда вам будет позволено подняться на следующий уровень вашего развития. Наполеон Хилл обнаружил, что почти все преуспевающие люди, у которых он брал интервью, достигли успеха, будучи на грани провала. Именно тогда, когда все внешние признаки показывали, что пришло время сдаться и бросить дело, они были ближе всего к прорыву и достижению своих целей. Все происходит так, будто ваше суперсознание устраивает вам заключительную контрольную перед тем, как вы прибудете к месту назначения. Именно тогда, когда вы приобретаете свой самый трудный опыт в учении, и следует призвать к делу свою способность контролировать мысли и верить, что трудности, с которыми вы сталкиваетесь, просто часть процесса, неизбежно ведущего вас к вашей цели. Для достигших успеха людей характерно то, что они никогда не употребляют слово «провал». Они смотрят на временные поражения просто как на еще один способ обучения достижению успеха. В каждом препятствии или разочаровании они ищут зерно возможности или выгоды, равные или превышающие их силы. Они учатся на каждом опыте. Они отказываются расстраиваться. Они сохраняют спокойное, позитивное состояние ума, сконцентрированное на цели. В результате они поддерживают свои подсознательные способности во включенном состоянии. Пользуйтесь, а не то потеряете. Ваше суперсознание увеличивает свои способности в той степени, в какой вы используете его и доверяете ему. Люди достигают значительных целей только тогда, когда они полностью верят в окружающую их таинственную мощь или силу. Закон использования гласит: то, чего вы не используете, вы теряете. Он также утверждает, что любая способность, ментальная или физическая, которую вы действительно используете, становится сильнее и полнее отвечает вашим потребностям. Когда вы разовьете привычку постоянно обращаться к суперсознанию, чтобы оно вело и направляло вас, вдохновляло и наполняло светом, решало каждую проблему на вашем пути, оно с каждым днем будет работать быстрее и эффективнее.